красавица, пиковая дама, было в даме вес 3-4 грамма. Выдавали драму, черные глазищи разыграли даму на большие тыщи. Уходили в лету, уносили взятки, черные валеты, красные десятки, клацали зубами наглые шестерки, грезились годами берега Майорки. Думая с тоской, несколько плаксивой, не найти покоя женщине красивой, снова «ах, простите», и с улыбкой плоской вы не угостите даму папироской. Маршируют мимо годики-солдаты, где ты мой любимый, где ты мой богатый?